Глава 11. Через неделю после похорон Захар зашел в кабинет полковника. Начальник отдела, человек с твердым взглядом и вечно складка между бровями, поднял глаза от бумаг и кивнул. «Захар, садись! Что там с нашим Степаном?» Захар молча опустился на стул. В комнате пахло бумагами и свежим кофе. Некоторое время он молчал, пытаясь подобрать слова. «Плохо», — наконец сказал он, глядя на свои руки, сложенные на столе. «Очень плохо. После похорон никак в себя не придет». Полковник тяжело вздохнул и снял очки, потирая переносицу. «Захар, мы не можем ждать, пока он придет в себя. Ты сам знаешь, работа у нас такая. Или ты готов, или уходи». «Я знаю», — сухо ответил Захар, подняв глаза. «Но ему сейчас нужен кто-то, кто вытащит его из этого дерьма. Ты предлагаешь просто закрыть на это глаза?» В голосе Богданыча звучало раздражение. «Нет, этого не будет. Вот, ознакомься». Полковник достал лист бумаги и протянул Захару. «Что это?» На автомате спросил Захар и впился взглядом в сухие строчки. «Рапорт на отпуск Кулешова». «Богданыч, ты чего?» Архипов не верил своим глазам. Командир всегда стоял за ней горой, а сейчас как будто ножом в спину. «А ничего, Захар, он третью смену уже пропускает. Не могу я больше его прикрывать. Не могу, понимаешь?» Захар не понимал. А Василий не выдержал упрека во взгляде друга и отвернулся к окну. Самому было не по себе, но другого выхода он не видел. Отвечал не только за себя, но и за весь отряд. Вся команда была у него в подчинении. «А если проверка? Меня снимут за несоответствие. Да и хрен с ним! Ну и вас ведь волной зацепят!» «Ну так же нельзя!» — пробормотал Захар, пытаясь собрать мысли в кучу. «Не чужой же, Степка же наш!» «Именно поэтому и отпуск, а не увольнение. Работа для него все. Он не сможет без нее». Он попытался вступиться за сослуживца, хотя понимал, что шансов нет. Все уже решено. «Вот когда Степан сам это поймет и придет, тогда и поговорим». Богданов подписал рапорт и убрал в ящик. «А пока отпуск за свой счет. Захар, это максимум, что я могу для него сделать». «Да, он сорвался, понимаешь? Такое горе свалилось, кто угодно сорвется». «Все понимаю, но это тоже не дело». Полковник лишь покачал головой, но не сдвинулся ни на дюйм. «Он не пацан сопливый, а капитан МЧС. Если проблема, надо идти к психологу и решать, а не бухать круглыми сутками». «Ты не прав. Каждый справляется как может». Захар из последних сил пытался отстоять Степана. Сколько лет они работали бок о бок. И вот так просто бросить его не представлялось возможным. «МЧС, Захар, это не просто работа, куда люди приходят с 9 до 6. Это наша семья. Когда больно одному, больно всем. Это не пустые слова». Захар поджал губы. Прекрасно понимал, что полковник знает, о чем говорит. Эти слова выстраданы и вымечены не одним десятком спасателей. «Мы искренне сочувствуем родным, близким и всей смене, и мне сейчас не просто дается это решение. Но так будет лучше для всех. Он подставляет под удар в первую очередь свою команду. Не дай бог что-то случится на выезде». Как бы то ни было, но необходимо признать, что Богданов мудр и справедлив. Если он так решил, значит, действительно выбрал лучший вариант. Сомневаться в решениях командира не приходилось. Столько лет Захар работал с ним, и тот ни разу не подвел. «Хорошо, согласен». «Ну и славно. выдохнул Василий. «Поедешь к нему?» «Да, надо бы». А в его планы не входило куда-либо заезжать. Жена и так запилила уже. Но, видимо, придется сделать небольшой крюк и наведаться-таки к Степану. Через час Захар подъехал к дому Степана. Машина, припорошенная пылью, стояла напротив подъезда, как немой свидетель происходящего. Захар вышел из автомобиля и направился к двери. Громко постучал и принялся ждать. Через минуту дверь открылась. На пороге стоял Степан, заросший, с красными глазами, в помятой футболке. Его плечи были опущены, словно он нес на них тяжесть всего мира. Взгляд был пустым, будто он давно перестал замечать, что происходит вокруг. Запах перегара, смешанный с затхлым воздухом, ударил Захару в лицо, напоминая о том, как глубоко его друг погрузился в свое горе. Захар невольно напрягся, но не позволил себе отвести взгляд. «Командир?» — спросил Степан, едва шевеля губами. «Я уже думал, все обо мне забыли. Как там на воле?» «Лед тронулся. Рыбаков пора снимать с льдин. Пропустишь или будем стоять тут?» Степан тяжело вздохнул и отошел в сторону, пропуская друга в квартиру. Внутри был хаос. Грязная посуда на столе, пустые бутылки валялись на полу. Пепельница переполнена окурками. Захар молча осмотрел комнату, затем сел на стул напротив дивана, на который опустился Степан. «Подвел я тебя», — покачал он головой. «Ты себя подвел», — вздохнул Захар. «Плевать». «Богданов подписал тебе рапорт на отпуск». Он достал сложенный вдвое листок и протянул другу. «Приходи в себя и возвращайся на службу». «Не могу, не хочу». Степан растер лицо ладонями. «Ничего не хочу». «Стёп, так нельзя!» Захар сжал его плечо и вынудил поднять глаза. «Посмотри, в кого ты превратился! В квартире срач, сам оброс!» «Да мне все равно!» — шумно выдохнул Степа. «Я просыпаться утром не хочу, не то что в порядок себя приводить». «Ты до сих пор винишь себя?» «А кого мне еще винить?» Огрызнулся он. «Когда моя беременная жена корчилась на полу, чтобы меня не разбудить?» «Ты был суток и не мог предвидеть!» Захар покачал головой. Ситуация вышла дичайшая, и, в общем, никто не виноват. Но ведь как-то с этим надо жить. «Я должен был хотя бы уделить ей время, спросить, как она себя чувствует. А я прошел мимо, словно ее вообще не существует. И пал спать», — сокрушался Степан, заново расковыривая незаживающие раны. «А дальше?» Проснулся от того, что телефон где-то разрывается. Прикрикнул еще, чтобы взяла, наконец, трубку. А когда не ответила, встал. Выхожу, а она... «Стёп, я знаю, что никакие слова не облегчат боль утраты. Не сотрут чувства вины и отчаяния», — говорил Захар, не повышая голоса, но каждое слово звучало, как удар молота. «Думаешь, запьешься, и все станет легче?» Степан не ответил, только посмотрел на Захара с таким выражением, будто тот задавал риторические вопросы. «Знаешь, что ты делаешь?» — продолжил Архипов. «Если ты сейчас не найдешь в себе силы встать, то уже никогда не поднимешься. Это твой выбор, Степа». В комнате повисла напряженная тишина. Захар внимательно смотрел на друга, пока тот не отвернулся, сжимая руки. Он все сказал. Добавить было нечего. И не стал больше давить. Он поднялся, открыл окно, выпуская застоявшийся воздух, и собрал бутылки в пакет. Степан сначала молчал, но затем неохотно поднялся и помог ему. «Ты не можешь делать это в одиночку», — сказал Захар, вытирая стол. «Но ты должен сделать первый шаг. Слышишь?» Степан молча кивнул. Он выглядел сломленным, но внутри где-то, в глубине, появился слабый проблеск. «Я попробую», — тихо сказал он, не поднимая глаз. Его голос дрожал, как будто даже эти слова давались ему с невероятным трудом. «Но я не знаю, хватит ли у меня сил». «Этого достаточно на сегодня», — ответил Захар, положив руку ему на плечо. «Но завтра новый день, и ты обязан его начать».